Декабрь 2004 года. Диссертация Дэна насчитывала 142 страницы, не считая ссылок. Элис уже давно не читала таких длинных текстов. Она устроилась на диване, за правым ухом у нее была приткнута красная ручка, а розовый маркер она держала в правой руке. Красной ручкой она редактировала, с помощью розового маркера отмечала то, что уже прочитала. Элис выделяла розовым цветом все, что казалось ей важным. Таким образом, когда надо было вернуться, она перечитывала только цветные слова. На 26-й странице, которая в результате практически вся стала розовой, она застопорилась окончательно. Ее мозг был перегружен и умолял об отдыхе. Она представляла, как розовые слова со страниц диссертации Дэна трансформируются в липкую сладкую вату у нее в голове. Чем больше она читала, тем больше нуждалась в том, чтобы выделить то, что надо понять и запомнить. И чем больше слов выделяла, тем больше сладкой розовой ваты забивала и засоряла мозг, препятствуя пониманию и запоминанию прочитанного. Дойдя до 26-й страницы, она уже ничего не понимала. Бип-бип. Она швырнула диссертацию Дэна на кофейный столик и пошла на зов компьютера в кабинет. Одно новое сообщение во входящих. «Дорогая Элис, я поделилась вашей идеей о группе поддержки с другими больными с ранним слабоумием в нашем отделении и с людьми из Бригама и женской больницы. Отозвались 3 человека. Они местные, и их очень заинтересовала ваша идея. Они разрешили мне сообщить вам их имена и контактную информацию. Смотреть приложение. Возможно, вы также захотите связаться с Массачусетской ассоциацией Альцгеймера. Они могут знать тех, кто захочет встретиться с вами. Держите меня в курсе того, как у вас идут дела, и сообщите, если понадобится, дополнительная информация или консультация. Мне жаль, что официально мы не можем сделать для вас больше. Удачи. Денис Даддарио». Она открыла приложение. Мэри Джонсон, 51 год, лобно-височное слабоумие. Кэти Робертс, 48 лет, ранний Альцгеймер. Дэн Салливан, 53, ранний Альцгеймер. Вот они, ее новые коллеги. Она снова и снова перечитывала их имена. Мэри, Кэти и Дэн. Мэри, Кэти и Дэн. Ее охватило радостное возбуждение и еле сдерживаемый ужас, который она когда-то испытывала за неделю до первого дня в детском саду, колледже, магистратуре. Какие они внешне? Работают они или уже нет? Как давно живут с этим диагнозом? У них такие же симптомы, как у нее, или слабее, или серьезнее? У них есть что-то общее? Вдруг я ушла гораздо дальше, чем они? Дорогие Мэри, Кэти и Дэн, меня зовут Элис Хауленд. Мне 51 год, и в прошлом году мне поставили диагноз «ранний Альцгеймер». Я 25 лет была профессором психологии в Гарвардском университете, но оставила свою должность в связи с диагнозом, который мне поставили в этом сентябре. Теперь я дома и чувствую себя в нем очень одиноко. Я позвонила Денис Даддарио в Массачусетскую больницу общего профиля и поинтересовалась по поводу групп поддержки для людей с ранним слабоумием. У них организованы группы только для сиделок и родных, а для нас ничего. Но она сообщила мне ваши имена. Я бы хотела пригласить вас к себе домой на чай или кофе и побеседовать. Жду вас в это воскресенье, 5 декабря, в 14:00. Буду рада видеть и ваших близких, если вы захотите, они могут присутствовать. Прилагаю мой адрес и подробные координаты. С нетерпением жду встречи. Элис, Мэри, Кэти и Дэн. Мэри, Кэти и Дэн. Дэн. Диссертация Дэна. Он ждет мою редактуру. Элис вернулась в гостиную, устроилась на диване и открыла диссертацию Дэна на 26-й странице. Розовый цвет хлынул в ее мозг. У нее разболелась голова. Элис подумала, что кто-нибудь уже мог ответить. Она отложила фигню Дэна еще до того, как эта мысль окончательно сформировалась у нее в голове. Открыла почту. Ничего нового. Бип-бип. Она взяла трубку телефона. Алло? Длинный гудок. Она надеялась, что это Мэри, Кэти или Дэн. Дэн. Диссертация Дэна. Снова на диван. С маркером в руке она выглядела очень уравновешенной и занятой делом, но ее глаза не были сфокусированы на буквах. Она мечтала наяву. Могут ли Мэри, Кэти или Дэн прочитать 26 страниц, понять весь текст и запомнить прочитанные? Что если я единственная, кто может подумать, будто ковер в прихожей — это черная дыра? Вдруг только она скатывается вниз. Она ощущала, как скатывается в пропасть помешательства. В одиночестве. «Я одна», — стонала она. И, слушая свой голос, все глубже погружалась в бездну. Бип-бип. Звонок в дверь, как пружина, выбросил ее на поверхность. «Это они? Она приглашала их на сегодня?» «Минутку». Она вытерла глаза рукавом, по пути в прихожую расчесала пальцами спутанные волосы, сделала глубокий вдох и открыла дверь. Никого. Слуховые и визуальные галлюцинации — реальность примерно для половины людей с диагнозом Альцгеймера, но с ней пока ни того, ни другого не случалось. А может, и случалось. Когда она одна, нельзя понять, то, что она испытывает, происходит на самом деле, или это реальность Альцгеймера. Ее дезориентацию, фантазии, галлюцинации и всю другую, связанную со слабоумием фигню, нельзя было выделить розовым цветом, чтобы отличать от нормальных, правильных и реальных событий. В ее положении она просто не могла отличить одно от другого. Ковер был дырой. Этот звук был звонком в дверь. Она снова проверила входящие. Одно новое письмо. «Привет, мам. Как ты? Ты ходила вчера на семинар? Ты бегаешь? Мои классы, как всегда, на высоте. Сегодня у меня очередное прослушивание в коммерческий банк. Посмотрим. Как дела у папы? Он будет дома на этой неделе? Я знаю, последний месяц был трудным. Держитесь, скоро буду. Люблю, Лидия». Бип-бип. Она взяла трубку телефона. «Алло?» Длинный гудок. Она выдвинула верхний ящик картотичного шкафа и бросила туда трубку. Трубка ударилась о металлическое дно. Она задвинула ящик. «Стоп. Это может быть мой сотовый». «Сотовый», — повторяла она, чтобы не забыть цель поисков, пока бродит по дому. Она искала повсюду, но так и не нашла. Потом сообразила, что надо заглянуть в голубую сумку, и сменила призыв. «Голубая сумка». Она нашла сумку на столе в кухне. Сотовый был внутри, но отключен. Возможно, на улице кто-то открывал или закрывал машину, и это был звук отключения сигнализации. Она снова заняла позицию на диване и открыла диссертацию Дэна на 26-й странице. «Есть кто дома?» — спросил мужской голос. Элис скинула голову и прислушалась, как будто ее звал какой-нибудь призрак. «Элис!» — позвал бестелесный голос. «Да?» На пороге гостиной стоял Джон. Он явно чего-то ждал. Она почувствовала облегчение, но нуждалась в дополнительной информации. «Идем. Мы обедаем с Бобом и Сарой», — и уже немного опаздываем. Обед. Она сразу почувствовала, что голодна. Она не помнила, ела что-нибудь в этот день или нет. Может быть, поэтому и не смогла прочитать диссертацию Дэна. Может, ей просто надо поесть. Но мысль о ресторане и разговорах за обедом забирала последние силы. «Я не хочу идти на обед. У меня был тяжелый день». «У меня тоже был тяжелый день. Давай пообедаем вместе, мы прекрасно проведем вечер». «Ты иди, я хочу остаться дома». «Перестань, будет весело. Мы не идем на вечеринку к Эрику. Тебе будет полезно развеяться, и я уверен, они будут тебе рады». «Нет, они не будут рады. Они почувствуют облегчение, если я не приду. Я слон из сладкой розовой ваты в тесной комнате. Из-за меня все будут ощущать дискомфорт. Я превращу обед в цирковой номер. Жонглирование жалостью и вымученными улыбками, бокалами для коктейлей, вилками и ножами. Я не хочу идти на обед. Извинись за меня перед ними, но я не в настроении». Бип, бип. Она увидела, что Джон тоже услышал этот звук и пошла следом за ним на кухню. Он открыл микроволновую печь и достал оттуда кружку. «Холодный, как лед. Хочешь, нагрею заново?» Должно быть, она готовила чай утром, но забыла его выпить. Потом, вероятно, решила разогреть чай, поставила кружку в микроволновку и забыла ее там. «Нет, спасибо. Я недолго». Он поцеловал ее и вышел из дома один. Она еще долго стояла там, где он ее оставил, с кружкой холодного чая в руках. Она уже направлялась в кровать, а Джон все еще не вернулся после обеда. Когда она поворачивала к лестнице, ее внимание привлек синий огонек компьютера в кабинете. Она прошла туда и скорее по привычке, чем из любопытства, открыла входящие. Вот они. «Дорогая Элис, меня зовут Мэри Джонсон. Мне 57. 5 лет назад мне поставили диагноз лобно-височное слабоумие. Я живу на Норт-Шор. Это не очень далеко от вас. Ваша идея просто замечательная. Я с радостью к вам приеду. Мой муж Барри привезет меня. Я не уверена, что он захочет остаться. Мы оба рано вышли на пенсию и все время вдвоем дома. Думаю, он будет рад от меня отдохнуть. До скорой встречи, Мэри». «Привет, Элис. Я Дэн Салливан, 53 года. 3 года назад мне поставили диагноз ранний Альцгеймер. Это болезнь у нас в роду. Болели моя мать, 2 дяди, 1 из тетушек и 4 кузена. Так что я знал, что это придет, и жил с этой болезнью с самого детства. Забавно, но этот опыт совсем не сделал мою теперешнюю жизнь легче. Моя жена знает, где вы живете. Недалеко от Массачусетской больницы, рядом с Гарвардом. Моя дочь училась в Гарварде. Я каждый день молюсь, чтобы ей это не передалось. Дэн. Привет, Элис. Спасибо за письмо и приглашение. Мне, как и вам, поставили диагноз ранний Альцгеймер 1 год назад. Это было почти облегчением. Я думала, что схожу с ума. Я сбивалась с мысли в разговоре, не могла закончить предложение, забывала дорогу домой, разучилась пользоваться чековой книжкой, путалась в расписании детей. У меня дочь 15 лет и сын 13. Мне было всего 46, когда у меня начали проявляться симптомы, поэтому, естественно, никому и в голову не пришло, что у меня болезнь Альцгеймера. Я считаю, что лекарства очень помогают. Я принимаю Арисепт и Наменду. У меня бывают хорошие дни и плохие. В хорошие дни окружающие и родные пользуются моментом и воспринимают меня как абсолютно здоровую и даже больше. Я не настолько отчаянно нуждаюсь во внимании. А потом наступают плохие дни, и я перестаю связно думать, не могу сконцентрироваться и совсем не могу работать в многозадачном режиме. Я тоже чувствую себя одиноко. С нетерпением жду встречи. Кэти Робертс. Постскриптум. Вам известно о Dementia Advocacy and Support Network International? Зайдите на их веб-сайт. Это замечательный сайт. Там такие, как мы, могут выговориться, получить поддержку, поделиться информацией. Это были они. Они собирались приехать. Мэри, Кэти и Дэн сняли пальто и разместились в гостиной. Их супруги остались в пальто, неохотно попрощались и вместе с Джоном отправились пить кофе у Джерри. Мэри, блондинка со стрижкой каре, шоколадного цвета глаза и очки в черной оправе. Кэти, умное приятное лицо, глаза улыбаются раньше, чем губы. Она с первого взгляда понравилась Элис. Дэн крепкий, коренастый, густые усы и лысеющая голова. Они могли быть профессорами, приехавшими с визитом из пригорода, членами общества книголюбов или старыми друзьями. «Никто не хочет что-нибудь думать?» — предложила Элис. Гости посмотрели на нее, потом переглянулись. Никто не ответил. Они такие стеснительные или слишком хорошо воспитаны, чтобы заговорить первыми. «Элис, ты хотела сказать выпить?» — спросила Кэти. «Да, а что я сказала?» «Ты сказала думать». Элис покраснела. Оговорка — это не то, что она хотела продемонстрировать своим гостям при встрече. «Я бы не отказался от пары чашек мыслей. Мои за последние дни почти опустили. Я бы их освежил», — сказал Дэн. Они рассмеялись, и это их сразу объединило. Элис принесла кофе и чай, а Мэри тем временем рассказывала свою историю. «Я 22 года была агентом по торговле недвижимостью и вдруг стала забывать о встречах с клиентами, о собраниях, о домах, выставленных на продажу. Я приезжала показать дом и забывала ключи. Потерялась в районе, который знала 100 лет, а со мной в машине была покупательница. Я каталась по району около 45 минут, хотя дорога должна была занять минут 10. Могу представить, что она обо мне думала. Я стала раздражительной, приходила в офис и срывалась на других агентах. У меня всегда был легкий характер, а тут вдруг обо мне пошла слава психопатки. Я разрушила свою репутацию, а моя репутация была для меня всем. Мой доктор назначил мне какой-то антидепрессант, а когда он не помог, прописал другой, потом какой-то еще. Долгое время я думала, что просто переутомилась и замоталась, пытаясь успеть повсюду», — рассказывала Кэти. «Я работала на полставки фармацевтом, растила двоих детей, занималась хозяйством, носилась как курица с отрубленной головой. Мне было всего 46, так что я и подумать не могла, что у меня может быть деменция. А потом однажды на работе я не смогла понять название препарата. Не знала, как отмерить 10 миллилитров. Именно тогда я поняла, что могу дать кому-нибудь не то количество препарата или даже не тот препарат. По существу, я могла случайно убить человека. Тогда я сняла халат, ушла домой до окончания рабочего дня и больше не возвращалась. Я была опустошена. Думала, что схожу с ума». «А ты, Дэн, каким был твой первый звоночек?» — спросила Мэри. «Я всегда был мастером на все руки. И вот в один прекрасный день я не смог починить вещь, которую раньше чинил легко. Я всегда содержал свою мастерскую в идеальном порядке, все на своих местах. Теперь там полный бардак. Когда у меня пропадали инструменты, я обвинял друзей в том, что они берут их у меня и не возвращают. Но виноват всегда был я. Я был пожарным. Я начал забывать имена ребят из команды. Не мог закончить фразу. Забыл, как готовить кофе. Я видел, как это происходило с моей мамой, когда был подростком. У нее тоже был ранний Альцгеймер». Они рассказывали друг другу истории о первых симптомах, о том, чего им стоило узнать точный диагноз, о том, как они вырабатывали стратегию жизни с такой болезнью. Они слушали, кивали, смеялись и плакали над историями о потерянных ключах, потерянных мыслях, потерянных мечтах. Элис чувствовала, что ее действительно слушают, и никто не делает скидку на ее болезнь. Она чувствовала себя нормальной. «Элис, твой муж еще работает?» — спросила Мэри. «Да, он с головой погружен в свои исследования и преподает. Еще он много разъезжает. Это тяжело. Но на следующий год у нас обоих будет творческий отпуск, так что мне надо продержаться до конца семестра, и мы сможем провести вместе дома целый год». «Ты справишься. Ты почти у цели», — сказала Кэти. «Еще каких-то несколько месяцев». Анна послала Лидию в кухню приготовить пудинг с белым шоколадом. Теперь, когда ее беременность была заметна, а токсикоз прошел, она постоянно ела, как будто выполняла задание по возмещению утерянных во время токсикоза калорий. «У меня есть новость», — сказал Джон. «Мне предложили место руководителя программы раковой биологии и генетики в онкологическом центре Слоуна Кеттеринга». «А где это?» — спросила Анна с полным ртом клюквы в шоколаде. «Нью-Йорк». Никто не произнес ни слова. В стереосистеме горланил Дин Мартин. «Ну, тебя ведь не привлекает эта идея?» — спросила Анна. «Очень привлекает. Этой осенью я был там несколько раз. Это идеальное место для меня». «Но как же мама?» — спросила Анна. «Она больше не работает и практически не ходит в кампус». «Но ей надо быть здесь», — возразила Анна. «Ничего подобного, она будет со мной». «О, пожалуйста, я прихожу по вечерам, когда ты работаешь допоздна, я ночую у вас, когда ты в отъезде, и Том приезжает на уикенды, когда может», — говорила Анна. «Мы не всегда здесь, но...» «Вот именно, вы не всегда здесь». «Вы не знаете, насколько все плохо?» Она делает вид, что знает то, чего не знает. «Ты думаешь, через год она будет понимать, что мы все еще в Гарварде?» «Она сейчас, когда мы отходим от дома на три квартала, не может понять, где находится. Мы можем стоять в центре Нью-Йорка. Я скажу, что это Гарвард-сквер, и она не заметит разницы». «Нет, она поймет», — сказал Том. «Не говори так». «Ладно, мы...» «Пока никуда не переезжаем. До сентября еще далеко». «Неважно, когда это случится. Для нее важно быть здесь. Если вы переедете, ей быстро станет хуже», — сказала Анна. Они говорили о ней, будто она не сидела в кресле в нескольких футах от них. Они говорили о ней при ней, как будто она была глухая. Они говорили о ней в ее присутствии, не вовлекая ее в разговор, как будто у нее была болезнь Альцгеймера. «Скорее всего, мне больше никогда не представится возможность занять это место, а они хотят меня получить». «Я хочу, чтобы она смогла увидеть двойняшек», — сказала Анна. «Нью-Йорк не так далеко, и нет гарантии, что вы все останетесь в Бостоне». «Я могу быть там», — сказала Лидия. Она стояла в дверях между гостиной и кухней. Элис не видела ее до тех пор, пока Лидия не заговорила, и это внезапное появление дочери на заднем плане напугало ее. «Я подала документы в Нью-Йоркский университет, в университет Брандейса, в Брауновский и в Йель. Если меня примут в Нью-Йоркский, а вы с мамой будете в Нью-Йорке, я смогу жить с вами и помогать. А если вы останетесь здесь, я поступлю в Брандейса или в Брауновский. Я тоже буду поблизости», — сказала Лидия. Элис хотела сказать Лидии, что это замечательные университеты. Хотела спросить, какие программы интересуют ее больше всего. Хотела сказать, что гордится ею. Но ее мысли, от рождения до вербального воплощения в последнее время, продвигались так медленно, как будто перед тем, как появиться на поверхности и быть услышанными, им надо было преодолеть поток густого черного ила, и большинство из них тонуло в пути. «Это здорово, Лидия!» — воскликнул Том. «Вот так, значит. Ты собираешься жить где-то, как будто у мамы нет Альцгеймера, и нам нечего сказать по этому поводу?» — поинтересовалась Анна. «Я многим жертвую», — сказал Джон. Он всегда ее любил, и Элис не мешала ему. Сейчас для нее самым драгоценным было время, которое еще оставалось у них двоих. Она не знала, как долго сможет оставаться собой, но убеждала себя в том, что продержится до творческого отпуска. Последний год вместе с Джоном. Она бы не променяла его ни на что на свете. Очевидно, он был готов это сделать. Как он мог? Этот вопрос прорвался сквозь черный поток в ее голове и не нашел ответа. Как он мог? Ответ ударил по глазам и сдавил сердце. Один из них должен пожертвовать всем. «Элис, ответь на следующие вопросы. Первый. Какой сейчас месяц? Второй. Где ты живешь? Третий. Где находится твой кабинет? Четвертый. Когда день рождения Анны? Сколько у тебя детей? Если у тебя возникнут проблемы с ответом на любой из этих вопросов, открой в своем компьютере файл «Бабочка» и немедленно выполни инструкции. Декабрь. Гарвард-сквер. Гарвард. Апрель. Трое.